продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Уже в конце интервью Владимир Путин привел пример, наверное, необычный пример, что на поле боя происходит боестолкновение, и украинские солдаты, которые попали в окружение, это он конкретный пример из жизни привел, солдаты наши кричали им: шансов нет, сдавайтесь, выходите, будете живы. Вот, оттуда на русском языке кричат, русские не сдаются, и все погибли. Они вот до сих пор, украинцы, отметил Путин, жители Украины считают себя русскими, ощущают себя русскими. И как раз здесь он примел, в этом смысле он сказал, что то, что происходит, украинский конфликт, это в известной степени элемент гражданской войны. Но уточнил, что все на Западе думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет, сказал Владимир Путин, воссоединение произойдет, оно никуда и не делось. И уточнил, почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить. Вот в целом, да, вот достаточно там озлоблено население Украины, но тем не менее наш президент считает, что все равно воссоединение украинцев и русских произойдет как одного славянского народа. И в конце, это последняя фраза, упомянул, почему идут гонения на православную церковь настоящую. Ну, еще, да, пару слов по поводу гражданского характера этого конфликта. Ну, в этом-то, я еще раз повторю, особая трагедия, так сказать, боль и катастрофа, когда действительно значительную часть нашего народа, вот, в том числе понимающего в глубине души, что они русские, а не какие-то не бандеровцы, да, обманули и заставили, как бы, да, пойти против своих же братьев, как бы, да, и при этом выступать на стороне наших исторических врагов. Потому что я напомню, что именно на Западе всегда, как бы, да, находились исторические враги вот этого нашего единения. Вот, и, к сожалению, да, удалось этих людей обмануть. Да, но в этом смысле есть боль для всех нас. Поэтому вот я иногда, как бы, говорю, когда, да, что действительно испытываю вот боль по поводу того, что происходит. И, кстати говоря, никогда не разделял и не разделяю, вот, значит, призывов, там, условно говоря, давайте всех украинцев уничтожим, там, сожжем, как бы, да, это самое. Я считаю, что здесь при всей сложности ситуации надо сохранять трезвое видение, как бы, да, и оставаться человеком. Оставаться человеком, потому что в этом не будет победы, знаете, всех там уничтожить, там, сравнять с землей, как бы, да, что как раз является, мне, на мой взгляд, как бы, вот этой внутренним содержанием украинского радикального национализма. Победой будет развеяние обмана. Победой, настоящим успехом будет отрезвление. Победой, настоящим успехом будет примирение на основе, на той основе, которая будет вести как раз к тому воссоединению, о котором Путин говорил. Вот это будет настоящий исторический успех. Потому что наши враги всегда понимали, что надо бить в самое сердце. А вот это единение трех народов, точнее, одного народа, но исторически, так сказать, там, скажем, разделенного, я имею в виду русских, украинцев, белорусов, да, вот, или как хотите это называйте. И вот это, они всегда бьют именно в эту точку, в это сердце наши враги, потому что они понимают, что в этом сила, они боятся этой объединенной силы, поэтому они в это, так сказать, сердце и бьют. И здесь как раз слова Путина про церковь и про душу, они тоже про то же. Удар в сердце, так сказать, удар в душу, разорвать душу эту на части, да, поэтому как бы такие вот зверские гонения и на церковь, и на все остальное. Хотя за этим я еще скажу, там, ну, понятно, что, так сказать, в интервью было политическим, но я сам отмечу и тот характер, что разрыв этой церкви носит и оттенок богоборчества как такового, потому что современная западная цивилизация, она вполне осознанно идет по пути богоборчества, отрицания вообще в принципе какой-либо религиозности, вот, и по пути антихристианства. Поэтому и церковь истинную надо разорвать и заменить ее какими-то клоунами, чертями в рясах и все остальное. Но это тоже как бы это подоплека, на самом деле, в том числе вот этой борьбы с единым русским миром, потому что это русский мир, это ковчег православного христианства. Вы можете верить, можете не верить, но факт тот, что православный христианство действительно объединяет и объединяло эту огромную территорию, и оно само по себе является огромной драгоценностью. И последним фактически прибежищем православного христианства является вот этот вот большой русский мир. Вот чтобы этому христианству как бы, да, не дать возможности существовать, как бы, чтобы его уничтожить, вот надо рвать эту душу на части, надо рвать это сердце на части. Очень жаль, что на Украине этого не понимают. Но хорошо, кстати говоря, мне лично, я считаю, что, так сказать, символично то, что вот именно на этой ноте как бы, интервью и закончилось, потому что это важно. Хотя мне такое впечатление, что можно было бы про это побольше поговорить как раз. Вот, да, с одной стороны, вот, действительно, может быть, для американского обывателя формулировки были немножко сложными, но, тем не менее, еще раз говорю, я считаю, что Путин как раз настаивал на формате серьезного разговора. С другой стороны, мне кажется, вот можно было бы побольше сказать о духовной составляющей. Почему? Потому что для аудитории как раз Такера, да, Карлсона, вот эта консервативная нота, и вот эта нота, в том числе христианская, она важна. И Карлсон периодически там пытался вот, да, Путина вывести на какие-то более откровенные вопросы. Но, возможно, Путин счел, так сказать, неуместным слишком углубляться вот в этот вопрос, но он важен. Он вот для аудитории как раз вот тех, кто голосует за республиканцев, вопрос веры является очень важным. Поэтому я бы лично вот этому чуть побольше уделил бы внимания. Но, тем не менее, вот то, что именно на этих важных словах по поводу души фактически окончилось интервью и упоминание о церкви, я считаю, что это символично. Ну, кстати, Илон Маск, у которого в заблокированной у нас соцсети X, по-моему, там больше 170 миллионов подписчиков, он репостнул интервью, то есть там просмотров еще получается больше, в котором, кстати, российский лидер упомянул и о Маске, о его экспериментах не с душой, но с телом. И речь шла о вот этой нейротехнологической компании Маска, Neuralink, которая недавно внедрила имплант в мозг человека. И Владимир Путин в интервью Карлсону как раз рассказал о рисках создания вот такого сверхчеловека, выразил мнение, что надо убедить Илона Маска в том, что процесс усовершенствования людей с помощью чипов, чтобы этот процесс был канонизирован и подчинен каким-либо правилам. Я думаю, что Маска теперь будут уговаривать все. Вот в этот момент мне показалось, что Путин здесь очень хитро скруглил углы. Да. Он так немножко так скруглил все это, так по-доброму, так по-хорошему, тра-та-та. Хотя, на мой личный взгляд, конечно, Маск на самом деле, экспериментируя с телом, пытается отрицать душу. Может быть, даже сам этого не понимая, да. Но как бы это отдельная песня. Вот. А здесь Путин, мне кажется, понял простые, как бы, вернее, очевидные технологические вещи. Интервью будет размещено на платформе Маска. Да, да. Раз, да? Значит, потом надо, так сказать, было бы неплохо, чтобы Маск тоже, так сказать, дал возможность это все распространять. Перепостил бы у себя эти вещи, да, ну и вот поэтому, там, сказать, там, Маск, там, условно говоря, там, черт вообще, так сказать, да, электронный. Вот если так сказать было бы, то он взял все, позаблокировал, да? Это первое. Второе, Путин понимает, что, значит, такие слишком жесткие высказывания в адрес вот этого искусственного интеллекта могут быть на Западе восприняты как, вот, условно говоря, такая, так сказать, недалекость, темность и прочее, прочее. Хотя, еще раз подчеркну, как раз аудитория Такера к этим вещам относится вообще гораздо более конспирологично, чем даже я. Не то, что там как бы это самое. Они вообще как бы считают, что все это, вопрос идет об электронном рабстве, искусственный интеллект скоро всех поставит на карачки. В конце концов, это не мы с вами сняли фильм «Терминатор», как бы, да, и не мы с вами как бы вот эту тему, как бы, да, и развиваем и так далее. Это они сами этого боятся, потому что на самом деле они это чувствуют. Они это чувствуют, как бы, да, где-то они в это играют просто на потребу публики, а где-то это чувствуется, потому что они находятся впереди этого процесса, и опасности эти там ощущаются на уровне там творческой интеллигенции, там писателей, всяких разных экспертов там, или философов современных, прочее, прочее. Путин скруглил здесь углы, чтобы не выглядеть этим каким-то мастодонтом, но в общем и целом сказал, что да, этот процесс несет риски, и вообще-то его неплохо было бы поставить под контроль. Я от себя здесь добавлю, что давайте поставим под контроль его, в первую очередь, в нашей стране, под разумный контроль. С одной стороны, не отрицая необходимость развития технологий, с другой стороны, не позволив технологиям управлять нами и поработить нас. И мы таким образом дадим пример всему миру. Мы можем выработать оптимальную модель развития этих технологий, которые будут в первую очередь во главу угла ставить человека, да, а все остальное будет от этого человека отплясывать. И тогда, возможно, да, мы как раз стали бы лидерами в таком развитии этих технологий, которое стало бы примером для всех остальных. Для всех остальных. Я считаю, что вот если уж рассматривать задачи стратегические, то вот это стратегическая задача. То есть, с одной стороны, остановить развитие технологий как бы мы не можем. Да? С другой стороны, мы понимаем, что опасность, так сказать, порабощения человека, она вполне реальна. Ну, вывод простейший. Да? Надо найти золотую середину. Они не ищут, давайте мы найдем. Давайте мы найдем, глядишь, так сказать, да, и другие это самое подтянутся, будут брать пример. Вполне возможно, Маск репостнул, когда Владимир Путин назвал его умным человеком. Да. Так сейчас я вижу. Он, да. Нет, ну давайте скажем честно, там Владимир Владимирович польстил, так сказать, господину Маску. Нет, ну он сказал, я уверен в том, что он, Маск, умный человек. И сразу такая, наверное, бегущая строка на соцсети X. После этого Маск, российский лидер, назвал умным человеком. Да. Ну не меня, как бы, а Путин назвал Маска умным человеком. Но, значит, конечно, значит, избежать соблазна вот это репостнуть, так сказать, перепостить себя, ну было очень, наверное, сложно, особенно для Маска и для таких людей, которые живут в этом шоу-бизнесе, так сказать, политическом, да, постоянно. Ну и хорошо, тем больше посмотрит народу это интервью. Я думаю, что в итоге общее, так сказать, количество просмотров будет сильно зашкаливать за 100 миллионов. Вот, потому что если сейчас уже 70 только как бы на канале, на вот этом канале самого этого Карлсона, да, вот, плюс, значит, еще раз говорю, сейчас вот он за выходные доберет точно совершенно просмотров, плюс всевозможные вот перепосты на других этих самых местах, в том числе у этого, у самого этого Маска, да, плюс он еще разместит у себя полную версию на сайте, я думаю, что в итоге просмотров будет немерено, за 100 миллионов вообще точно совершенно перевалит, да, а может быть даже и до 150 дойдет, это огромная цифра. Ясно, что когда вот мы начали сегодня наш эфир, с вашего вопроса, есть ли информационный прорыв, ну, конечно, есть, потому что надо сказать, что вот что бы мы здесь ни сделали, вот мы здесь, да, хоть на голову встанем, но у нас нет возможности получить 150 миллионов просмотров, как бы, да, даже с интервью Владимира Путина на Западе. И в этом смысле как раз технически это очень удачно. Еще о человеческих реакциях. Мне понравилась реакция Карлсона, когда он задал вопрос Владимиру Путину, что кто взорвал «Северный поток» так в лоб, да? Путин прямо ответил: «Вы». И Карлсон так встрепенулся. Нет, не я, я был в это время занят. Ну, он отшутился, да, он отшутился. Ну, так или иначе, да. Но как бы президент указал, что это спецслужбы Соединенных Штатов, по крайней мере, причастны к подрывам газопроводов. И напомнил европейцам через Такера Карлсона, что хотя турбопровод поврежден, одна труба еще жива-здорова, то есть по ней можно подавать газ в Европу, но Германия сама, отсылаясь к Шольцу, Германия сама не открывает этот вентиль. Вот мы готовы, они не готовы. Да. Еще один упрек западным лидерам, европейским. Да, я думаю, что в Европе это тоже посмотрят, и в Германии посмотрят, как минимум это посмотрят люди из политического класса, да, и это будет интересно. Я думаю, что вообще все лидеры политических партий европейских, так сказать, какие-то там, ну, эксперты, там, депутаты, большинство из них это посмотрят. И это тоже важно, между прочим, они посмотрят хотя бы для того, чтобы потом, условно говоря, обсуждать это между собой, или для того, чтобы сказать, да Путин, так сказать, все это неправда и прочее, прочее. А вот, но по поводу трубопровода, да, Путин назвал два классических вопроса, которые, по идее, должен задавать любой следователь. Вот с чего начинается, вчера буквально про это говорили, с чего начинается определение круга подозреваемых? Кому с двух вопросов, кому выгодно и кто может, да. И все. Вот это классика. Дальше уже идет там по усложненным там схемам, там вниз, вверх, там вправо, влево. Но это первые два вопроса, которые определяют круг подозреваемых. И в этом круге подозреваемых, если по поводу трубопровода задавать эти два вопроса, ну, США на первом месте. В первую очередь это было выгодно им. Более того, они много раз устами своих официальных представителей говорили, что этот трубопровод надо уничтожить, и что этот транзит надо, то есть не транзит, а вот эту торговлю надо прекратить. А второе, ну, конечно, США – это страна номер один с точки зрения имеющихся технических возможностей это сделать. Но эти оба вопроса, простейшие вопросы, почему-то как бы, да, не задают себе те следователи европейские, в первую очередь, и те эксперты, которые там пытаются на Западе это расследовать или об этом писать. Но был вот один этот, как его, Хирш, да? Сеймур Хирш. Да, вот, ну, вот он единственный, кто прямо сказал, то это сделали американцы и так далее, и так далее. А все-то остальные, как бы, раз поймали тишину и молчат, Где же вы, спрашивается, независимые журналисты с вашими расследованиями? Где вы, замечательные эксперты? Где вы, аналитики? Да, где вы, как бы, эти самые должностные лица, офицеры, следователи, разведчики, контрразведчики и все остальные? Все не молчат. Ну, и следователи, которые, по идее, если Хёрш обманывает, врет, и должны предъявить обвинение в клевете, и уже он должен сидеть, наверное, да? А он до сих пор еще тоже какие-то прогнозы дает. То есть, видимо, в этом есть правда, то, что говорит Хёрш, что это, ну, американцы там взорвали. Там как такая штука? Американцы ведь официально не расследуют это дело, а Хёрш, этот самый американский гражданин, расследуют кто? Немцы, шведы. Шведы вот прекратили расследование на днях, да, позавчера, по-моему, или вчера. Вот, сказали, что не могут определить подозреваемых, что тоже вот смешно как раз именно с этой точки зрения. Вот, но а немцы не могут, конечно, Хёрш никакого обвинения предъявить. Вот, хотя на уровне, там, условно говоря, ну, СМИ, как бы, да, они говорили, что типа нет, но Хёрш ничего не знает, ничего не понимает. Но на самом деле он говорил настолько понятно и убедительно, как раз исходя из этих двух вопросов, кто может и кому выгодно, что тут любые возражения выглядят там очень слабо. Но вы правы в том плане, что через это интервью вот эта история, она как бы, ну, дойдет и до тех в Германии хотя бы, да, кому это интересно, потому что главный пострадавший здесь, конечно, Германия. И удивительно, что ее власти, да, вот в то включают дурака и делают вид, что не понимают, что вот на ответ на эти два простейших вопроса, кому выгодно и кто может, он, значит, этот ответ, так сказать, выводит на США, на их ближайших союзников, чьи указания они сейчас так, так сказать, фанатично выполняют. Ну, у властей Германии сейчас другие задачи. Шольц полетел в Вашингтон уговаривать Конгресс все-таки дать помощь Украине. А власти своим гражданам в ответ на вопрос, а почему так все подорожало, отопление, газ и все остальное, почему предприятия закрываются, у них же ответ один. Это Россия перекрыла поставки. Сейчас Владимир Путин четко дал сигнал, пусть и через американского журналиста, ребят, вот труба, ваши власти просто не хотят. Вас обкрадывают, вас выгоняют в нищету ваши власти. Вы разбирайтесь. Все вопросы к ним, да, как он на вопросы Такера Карлсона. А вот что Зеленский ответил, что Байден ответил. К ним, ну, обращайтесь. Ну, то, да, же самое к ним. И интересно, как в это время, когда шло интервью Карлсона с Владимиром Путиным, как Белый дом попытался устроить такую дымовую завесу, информационным шумом попытаться перебить повестку, хотя это было невозможно. Прошло там полчаса либо час с момента начала интервью. Значит, Белый дом анонсировал экстренное обращение Байдена к нации, экстренное обращение. Уже, как бы, я подумал, наверное, Байден скажет, я устал, я ухожу, либо к Маску обратиться, вживи мне в чип, потому что я уже все, я ничего не помню, не дееспособен, да, нет. Выступление Байдена было посвящено публикации доклада спецпрокурора Роберта Гура о том, что как президент обращается с секретными документами там, по Афганистану, в гараже среди пыльных каких-то коробок, мышами погрызанных, нашли секретные документы в гараже у Байдена именно по Афганистану. Вот прокурор про это все рассказал, Байден возмутился и в своем ответе, значит, возмутился, говорит, у меня, значит, во-первых, было надлежащее хранение, а во-вторых, на что он обиделся, что спецпрокурор назвал Байдена пожилым человеком с проблемами с памятью. И следом Байден перепутал президента Египта с президентом Мексики, сказал, что вот там Мексика, там тоже президент Мексики Сиси, да, это президент Египта, тоже вот там у него вопросы по границе. Просто комментарий людей, американцев, после этого, что у меня нет проблем с памятью, как сказал Байден, и тут же перепутал опять двух президентов, они написали, ну, по крайней мере, один из таких самых лайковых комментариев. Империя США находится в руинах, действительно, наверное, вместо одного еще больше обрушили эту империю. Да, полная амнезия. Вот, накрывает Соединенные Штаты мрачным туманом. Но действительно, да, попытались они перебить повестку, попытались что-то такое сделать, попытались не заметить. Вот, но в итоге, на мой взгляд, не получилось. Потому что, во-первых, все-таки заявление Байдена было по вопросу обвинений, которые в его адрес выдвигались. То есть уже не выигрышная тема. Второе, заключение тех, кто расследовал, тоже, в общем и целом, не в пользу Байдена. А третье, Байден тут же действительно вот опять как бы, да, простоволосился, как бы это так попроще там приличнее сказать, тут же, да, делая вот это свое суперэкстренное заявление. То есть в итоге, если оно и привлекло внимание, то вот вообще все не в пользу Байдена. Но это говорит просто о том, что все, ну, Байден выработал свой ресурс. Ну, вот реально выработал. Вот у нас иногда говорят, что да нет, так сказать, он старик-то еще хитер. Не, он, может, и хитер, но, понимаете, тут такая штука, что все равно у всего и у каждого человека, ну, есть какой-то предел. Есть предел. Он может быть как какой-нибудь преподаватель еще, и ничего себе, или мемуары написать. Он был когда-то очень эффективным, очень энергичным политиком, но это ушло в прошлое, ничего с этим не поделать. Все эти мечты, так сказать, о вечной жизни на основе чипов, как бы, да, они, это самое, они пока, по крайней мере, находятся в области фантастики, да, и явно ему не помогут. Вот. И интерес к Такеру, вот, к интервью с Путиным, на мой взгляд, тоже перебить в конечном итоге не удалось. Все равно сейчас вот посмеются, и все равно, как бы, да, я думаю, в ближайшие дни все равно будет крутиться все вокруг путинского интервью, Игорь. И тут еще в чем технологический плюс? В том, что даже ненавистники и недоброжелатели России и Путина вынуждены будут это обсуждать. А раз вынуждены будут обсуждать, то вынуждены будут посмотреть, послушать, как бы, и других тоже, даже своей отрицательной оценкой, подвинут к тому, чтобы тоже посмотрели и послушали, или хотя бы чисто тезисно, так сказать, да, как-то ознакомились. Да, ну, как заявил после этого экстренного обращения Байдена к нации спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, сказал, что нынешний глава государства, американский лидер Джо Байден, не подходит для работы на посту президента США. Простыми словами, для глубинных американцев Джо Байден недееспособен, несите другого. Сейчас уходим на новости, затем продолжим. 12:35 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Мы готовы к мирным переговорам по Украине, заявил Владимир Путин. Ну, наверное, тут нам нужно будет потом уточнять, с кем договариваться, потому что нынешний режим Зеленского, хотя упоминалось, да, что Зеленский сам запретил вести с Россией переговоры, ну, навряд ли он на 100% этот режим Зеленского договора способен. И по поводу денацификации, да, это одна из целей спецоперации, запрещение всяческих неонацистских движений. Нужно подумать не только о денацификации Украины, но и страны, откуда нацизм пришел. Сегодня большая статья в германском журнале «Bild», где раскрываются детали родственных связей министра иностранных дел Германии Анны Лены Бербок, причем приводится фотография Анны Ленок, значит, в Бундестаге плачет, потеряет слезы, когда там идет осуждение Холокоста. Рядом фотография ее дедушки Вальдемара Бербока. Сама Анна Лена говорила, что он просто воевал во Второй мировой войне, просто был солдатом. Вот. Немецкие журналисты говорят, что он был не просто солдатом, он был нацистом, причем фанатичным. Вот. И, значит, читал Гитлера, чтил Гитлера. В общем, характер нордический, выдержанный, беспощаден к врагам Рейха и к тем самым убитым евреям, о которых якобы плакала Анна Лена Бербок. То есть там двойные стандарты, они до сих пор живы, то есть они замаскированы, но... Ну, тут такая штука, надо понимать, что, да, воспитание это идет. Как раз дедушки с бабушками, так сказать, всегда и воспитывают, очень много вкладывают, а сначала в родителей, а потом и во внуков, вот детей, во внуков. Вот, то есть, ясно, что если дедушка был фанатичный нацист, то это бесследно пройти не могло. Точно так же, кстати говоря, у многих вот этих современных украинских политиков, ненавистников России, вскрываются бандеровские корни. То есть раньше они это дело скрывали, вот, а теперь оказывается, что то у того, то у этого там дедушка, значит, там, то в схроны носил для бандеровцев эту еду, то помогал им, там, то просто разделял их мнение, а то и воевал, на самом деле, на стороне бандеровцев. Вот. Ясно, что это бесследно не проходит. Вот. Хотя, на самом деле, понятно, что, ну, дедушки дедушками, как бы, да, а все-таки надо своей головой думать и оценивать то, что вокруг происходит, тем более обстановка меняется. нравится. В этом смысле, кстати, если опять немножко вернуться к интервью Путина, в этом смысле, конечно, не перестает потрясать тот факт, что сторонниками неонацистов на Украине, в том числе, оказываются этнические евреи, как президент Зеленский, о чем Путин напрямую сказал. Да, он не говорил, он не упоминал, так сказать, о его национальности, но он сказал... Нет, там... он сказал, президент, кстати говоря, президент Украины еврей по национальности, он так сказал. Ну, значит, я прослушал, да, в это время. Это самое, наверное, отвернулся куда-то. Вот, важная деталь, потому что, на самом деле, это потрясает и как бы, да, ужасает в особенности. Как я уже не раз вот к этому вопросу обращался, я здесь не вижу, между прочим, никакого, знаете, антисемитизма. К сожалению, во главе нынешнего государства Украина очень много евреев. Ну, их реально много. Сам Зеленский еврей, в его окружении много евреев, в его офисе много евреев. Но дело-то среди тех, не в национальности, кто... Нет, ужасает не то, что эти люди, которые первыми должны чтить, так сказать, память своих погибших от рук нацистов предков, и которые первыми должны быть противниками нацизма, они этот нацизм покрывают. Это ужасное беспамятство. Это катастрофа просто-напросто, так сказать, да? Потому что, еще раз повторю, совершенно не оправдывая, так сказать, потомков бандеровцев и нацистов немецких, там, по крайней мере, можно какую-то логику уловить. А здесь-то это вообще какое-то самоунижение, самоистязание, да, и просто пляски на костях своих предков. Вот что особенно ужасно, и это потрясает. А что касается Германии, ну да, я думаю, что там у многих история Украины вызывает такое воодушевление именно потому, что когда-то их дедушки утюжили эту территорию гусеницами своих танков. Какие-нибудь, так сказать, танковые дивизии СС, там, ну и не обязательно СС. Она, эта история, так сказать, Украина вызывает у них такое воодушевление, потому что когда-то они уже считали ее своей вотчиной. Потому что когда-то они, так сказать, строили планы по тому, как они будут оттуда вывозить сельхозпродукцию, как они будут заселять ее немецкими колонистами, а славяне будут их рабами. И вот вдруг, да, вдруг как бы неосуществленные мечты их дедушек, которые с треском проиграли ту войну, да, они могут осуществить сейчас. При этом даже и это самое, не проливая собственную кровь, да, проливая кровь вот этих самых украинцев, да. Ну, конечно, многих из них это воодушевляет. Я думаю, что там по этому поводу есть, так сказать, в чем покопаться, вне всякого сомнения. Я думаю, что может ли это быть, если так в двух словах, может ли это быть причиной лояльности значительной части немецкой элиты современным украинским властям и тому, что происходит на Украине? Да, может. Да, к сожалению, может. Но интересно то, что они это всячески прячут и рассказывают про то, что вот на самом деле это вот злая Россия, так сказать, это вот все, мы защищаем демократию от нее. Вот. Ну, понятно, это дело маскирует. На самом деле, я думаю, что эти вот факторы все, они есть. Знаете, как мы когда-то там перебирали дедовские медали, ордена, как бы, да, за победу над фашистской Германией, так они, возможно, перебирали, значит, кресты. Кресты, да, и всякие нашивки СС, да, в свое время. А это, ну, формирует, серьезно формирует, значит, что называется, ментальность. Ну, сама Анна-Лена Бербак о своем деде всегда хорошо отзывалась и говорила, да, он награжден железным крестом за мужество. Но говоря о документах, которые раскрывают нацистскую сущность ее близкого достаточно родственника, значит, в ее аппарате сказали, она этих документов не видела, она с ними не знакома. Не работала с документами. Не работала с документами. Работает с другими документами. Кстати, она куда-то выпала. То была очень активна, когда там нужно было помогать киевскому режиму. Но сейчас там на Шольц вся нагрузка лилась. Пару слов буквально насчет того, что не была знакома с документами. Все это фигня. На самом деле, я думаю, что... И что касается нацистской идеологии, на самом деле, ну, я думаю, что очень сложно было быть офицером вермахта, при этом иметь награды и не разделять нацистскую идеологию вообще. Это было практически невозможно. Давайте это самое тоже мозги не пудрить друг другу. Вот там были просто солдаты, они просто выполняли, так сказать, приказ. Да, но невозможно было быть человеком, тем более офицерского звания, тем более получая, так сказать, награды, и никак не разделять, не быть причастным к этой идеологии, которую, за которую ты воевал. Это просто невозможно. Другой вопрос, что, может быть, потом, когда уже все стало совсем плохо, многие в этом разочаровались, да, и, может быть, даже кто-то понял, что это была ошибка. Но это другой вопрос. А так тоже вот эти все разговоры про то, что вот там, как это в Штирлице, знаете, есть эта сцена, жгло СС, мы там это самое воевали, жгли все, вот только одни как бы совсем теряли человеческий облик, так сказать, другие... Просто, что называется, нажимали на гашетку, то на спусковой крючок и так далее, и так далее. Вот. Но, в общем, рассказывать про то, что можно было быть вообще непричастным к, быть непричастным к той идеологии, которой руководствовался нацистской Германией, но это тоже все вранье. И еще о дымовой завесе, которую перед интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным попытались запустить уже на Украине. То есть Байден во время интервью, видимо, была дана команда размывать это все. За несколько часов стало известно, что Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, назначил Сырского, у которого тоже биография достаточно такая странная. Человек родился во Владимирской области, у него родственники здесь живут, но стал, ну, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, предателем для своего народа. Может быть, даже с Власовым кто-то его сравнит. Но так или иначе, отставка свершилась, и этой отставкой очень недовольны, как выясняется, в Соединенных Штатах. The Economist пишет, что отставка Залужного – новый решающий этап в военном конфликте. К сожалению, Зеленский рискует ошибиться, поскольку увольнение произошло отчасти из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди граждан. Сырского в войсках не любят. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Сырского в войсках не любят, солдаты называют его мясником и генералом 200 за его любовь отсылать все новые и новые массы украинцев под наше оружие. Но так или иначе, на Западе недовольны, хотя Нуланд, говорят, приезжал специально в Киев уговаривать не делать перестановки, ну, как, опять же, американские СМИ пишут. Так вот выбор сделан. И требует теперь Зеленский какой-то новый стратегический план на этот год. Значит, что-то требует от Сырского. С другой стороны, сторонники Залужного уже появились, значит, в соцсетях комментарии. Давайте выходить на Майдан. Заявление Залужный никакое не писал. В общем, встречаемся в 17 часов у Стеллы. Встречайтесь. Да. Встречайтесь, я поддерживаю. С оружием в руках. Можно на танках приехать, у кого есть такая возможность. Да, тоже, так сказать, призываю всех сторонников Залужного выйти в Киев и замочить всех сторонников Зеленского. А всех сторонников Сырского замочить всех сторонников Залужного. А всех сторонников Буданова замочить и первых, вторых, и третьих. А потом еще, так сказать, и застрелиться. Вот я думаю, что это вообще будет идеальный вариант, по большому счету, да. Вот, но, если так чуть серьезнее. Кстати говоря, вот до этого мы говорили о том, что Шольц поедет в Штаты, да, убеждать вот Конгресс. Мне кажется, до номер. Во-первых, американцы вообще считают всех, кто не американцы, ниже себя. Вот они вообще как бы не любят там прислушиваться к иностранным лидерам и всегда... Как англичане, в принципе. Да, всегда, ну, как англосаксы, да. Всегда, значит, это самое, воспринимают приезжающих к ним, значит, зарубежных лидеров выступать в Конгрессе, воспринимают их как просителей, вот, и как, в общем, таких вот, что называется, знаете, нищебродов, которые приехали опять там вылезать, значит, эту самую царственную туфлю, вот, и что-то там выпросить для себя. Я думаю, что вот этот визит Шольца в этом смысле вряд ли может прямо так вот серьезно, особенно в нынешнем предвыборный период там повлиять на позицию Конгресса. Ну, посмотрим. А теперь, что касается вот этой самой Украины. Да, насчет там перебить информационный повод с интервью Путина. Ну, может быть, тоже такая задумка была, но мне кажется, это настолько как бы незначительно, что, естественно, там просмотры, так сказать, интервью Карлсона с Владимиром Путиным, это никак не повлияет. Ну, чуть-чуть, может, отвлекло там внимание. Теперь, по сути, да, Залужный, говорят, еще и отказался от якобы предложенного поста, значит, стать послом Украины в Великобритании, что, собственно говоря, с его точки зрения правильно, потому что ему предлагали спокойно, значит, уехать фактически на пенсию и наслаждаться там, значит, прелестями там лондонской жизни, вот, но он на это не согласился. Почему? Потому что, если бы он на это согласился, это был бы конец его политической карьеры, я здесь тоже про это уже говорил, это было бы однозначно. Но тогда возникает вопрос, а что делать дальше? Ну, вот отказался ты от того, чтобы поехать послом, и что ты будешь делать дальше? Вот ты уже больше не командующий, и что? Что ты делаешь? У тебя есть своя политическая партия? Нет. У тебя есть, так сказать, какие-то собственные ресурсы? Нет, ну ты был, пока ты был командующим, ты мог кем-то командовать, куда-то, так сказать, что-то двинуть там, или отодвинуть, задвинуть, передвинуть, а сейчас что? А сейчас ничего. От должности посла ты отказался, других должностей тебе не предлагают. Значит, все возможности для публичной политики конкурентной на Украине уничтожены, в том числе с твоей же заслуженной помощью, отчасти, по крайней мере, да? Вот, и что? И дальше что ты будешь делать? Дальше только мятеж. Дальше только мятеж, как бы, ну, или какой-то шантаж мятежом, да, и как бы выход на какой-то торг, да. А если ни то, ни другое, ни третье, ни пятое, ни десятое, тогда уход в безвестность. Тогда уж лучше бы согласился поехать послом. Это первое. Второе по поводу Сырского. Правильно Медведев называет ее предателем? Вот когда вообще мы все эти вещи украинские еще тогда обсуждали, и когда вот были вопросы, знаете, тоже, а почему вот на каком основании вы считаете украинцев там или вот этих вот украинских политиков предателями? Ну вот биография этого Сырского это четко совершенно демонстрирует. Человек родился в России, корни его здесь. Вот, в общем, по крови мы все совершенно одинаковые, поэтому, в общем, по крови можно назвать русским. Закончил здесь советское, так сказать, военное училище, был советским офицером, присягал Советскому Союзу и прочее, прочее. А советские офицеры, как вам известно, главный для них кто был враг? Это была НАТО. НАТО, да. А теперь, да, и потом вся вот вообще, вся, так сказать, патетика советской армии была выстроена на вот этой истории и гордости за нашу победу в Великой Отечественной войне. А теперь что? А теперь он воюет за НАТО. Он воюет против России и против русских, да, откуда он сам родом. И он воюет на стороне неонацистов, да, против которых, собственно говоря, в советской армии, как бы, да, я, в общем, в свое время выступал и одержал над ними победу. Кто он, если не предатель? Вот скажите, кто он, если не предатель? Это часто такие вопросы. А почему вы считаете украинцев предателями? А почему, в чем они предатели? Да во всем. Во всем. Они предали все, начиная от крови, заканчивая историей. Ну, можно еще, я говорю, можно еще, так сказать, какие-то оправдания, да, иметь для каких-то западенцев там условных, да, которые там были на стороне Бандеры. Вот, они могут сказать, а мы никогда, вот наши деды, так сказать, да, там наши отцы, они воевали против советской власти и так далее, а вот мы идем по их стопам. И то там тоже будут вопросы, да. Но против тех, кто является выходцем уже вот с этой советской Украины, да, как бы, тут сказать нечего, они реальные предатели. Они предали все, и общую историю, и свою кровь, и веру, и политическую, так сказать, вот эту всю эту подоплеку, и память своих предков, воевавших, да, в советской армии, а до этого и в российской армии, вот и все, да, они все предали. Все предали. По каким причинам там? Это все можно обсуждать. Их, на самом деле, никто даже не заставлял это предавать. Вот, например, скажем, можно его там, как вы сказали, кто-то будет сравнивать с генералом Власовым, но при всей, как бы, так сказать, однозначной отрицательной коннотации Власова, его поставили перед выбором. Или предательство, или смерть. А этих-то уродов никто даже перед таким выбором никогда не ставил. Никто никогда не говорил им там Сырским, Залужным, там, еще каким-нибудь там Будановым. Вот, значит, или смерть, или ты будешь воевать против России. Нет. Им никто такого не говорил никогда. Они никогда не были вообще в такой ситуации, по большому счету, да. Их никто к этому не принуждал. Это результат их собственного выбора, и этот выбор называется предательство. Если уж мы считаем Власова, как бы, и, значит, всю его армию предателями, хотя они были все, так сказать, в плену, и им фактически говорили, или ты умираешь в концлагере, как бы, или ты воюешь против своей родины. Так эти предатели вдвойне, потому что они ни в какой концлагерь не попадали, и никто их, так сказать, перед страхом смерти не ставил. Вот и все, и нечего здесь вот эти вот сопли это самое разводить. Да они просто украинцы. И что они украинцы, и дальше что? И дальше что? Что мало здесь украинцев, что ли, среди нас, да, и так далее, и так далее. Или тех, кто может считать себя, так сказать, выходцем с Украины и прочее, прочее. Они именно предатели, и этот Сырский предатель. Что касается теперь, так сказать, дальше вот этих вот политических там планов или планов войны, но я думаю, что неизбежно смена командующего вызовет определенные дисфункции, определенные брожения в армии, как бы, да. И я думаю, что это, конечно, отрицательно скажется и на боеспособности украинской армии, как бы и вообще на всей политической системе. Потому что все равно увольнением Залужного Зеленский перевел эту ситуацию вот в, опять же, так сказать, в более острую ситуацию политической борьбы. Правда, опять же, непонятно вообще Залужный. Он со своей хитрой, так сказать, вот этой рожей, он все время как-то хитро прищуривается, так сказать. Я говорю, среди украинцев много хитрых, но мало умных. Вот. Поэтому вообще непонятно, что он там собирается делать, не собирается. Я не исключаю, что он вообще просто побоится что-нибудь сделать. Тоже вот все, знаете, раздули это Залужный, Залужный. На самом деле... Было немало попыток украинских военных стать политиками в прошлые годы. Все они потерпели неудачу. Все. Абсолютно. Да, ну вот одна из самых ярких фигур – это глава СБУ генерал Марчук. Вот человек, так сказать, действительно очень ресурсный, очень неглупый, как бы, да, и очень, так сказать, это, умелый во всех этих делах, ничего, и у него ничего не получилось, да, поэтому вообще будет ли там за этот Залужный, вообще собирается он что-то делать, не собирается, может быть, он вообще сейчас, так сказать, тихо уйдет в тину и будет что-то дожидаться, а может быть, вообще... Просто сольется, я этого не исключаю. Вот. А по поводу оценки этими самыми как бы западниками этой ситуации, вот они страшно недовольны. Но одни, может, недовольны, другие довольны, трудно сказать. Но факт тот, что вот произошло то, что произошло. А теперь как это возвращать? Теперь надо Зеленского ломать через колено или что? Я думаю, что ситуация такая, что это тоже ситуация, характеризующая явный разброд в западной поддержке Украины. Одни хотели бы, чтобы Залужный оставался, или даже чтобы он, может быть, возглавил бы Украину вместо Зеленского. Другие ставят все равно Зеленского, продолжают ставить и так далее, и так далее. Хотя с Залужным, еще раз повторю, мне кажется, что ставка на него, она изначально была бы сомнительной, потому что как публичная политическая фигура он слабый. Он и как главнокомандующий, честно, то есть как командующий тоже какими-то прям это самое уж там суперпобедами не отличался. А как политическая фигура вообще непонятно, на что он способен, очень может быть даже, что вообще ни на что. Вообще ни на что. Тут, кстати, Арти нашло письмо матери нынешнего главкома ВСУ Сырского своему отцу. Он погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарища от фашистов. Пропал без вести на Ленинградском фронте, но уже там в мае 45-го пришел сослуживец. И рассказал, значит, как погиб отец, что попали в засаду, он был ранен, остался прикрывать. И, ну, короче, он погиб. Вот это история семьи Сырского, которая сейчас поведет за собой, ну, и ведет за собой тех самых необандеровцев, у которых наколки и нашивки еще той, да, той фашистской Германии. И вот и кто он, если не предатель? Он именно предатель. Вот просто, так сказать, абсолютная вот, скотина и все. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Шла прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.